Глава вторая. Приём шёл своим чередом, и я немного расслабилась, хотя клятая булавка продолжала жечь мне спину. Интересный момент возник лишь тогда, когда тёмный посол вручил моей повелительнице подарок. Он явно подготовился, изучил вкусы и привычки Её Величества, потому что его подношением стала боевая пара из чёрной дровской стали. Меч и кинжал в ларце из каменного дерева. Хищно сверкнувшая синеватая сталь, острые лезвия перья вокруг гарды. Всё это восхитило королеву и прибавило очков тёмным. Светлый хмурился, глядя на тёмного, и я поняла, что он ничего не приготовил. «Мальчика красиво подставили», — склонилась к моему уху леди Ингелла. «А мне показалось, он сам туговат разумом», — так же тихо ответила я. «О, нет», — тонко улыбнулась стацдама. «Я навела справки». Замена посла произошла так быстро, что светлые не успели никого подготовить. Была у них мысль отправить послом помощника прежнего полутролля, но тот отравился медовыми яблоками за сутки до отправки посольства. «Медовыми яблоками?» Я мысленно перебрала свою коллекцию ядов и посочувствовала светлому. Я знала всего три отравляющих смеси с яблочным ароматом или вкусом, и все они давали длительный и неприятный эффект, который сохранялся даже при своевременном принятии противоядия. И тогда дядюшка нынешнего короля светлых рекомендовал назначить послом сына своей жены от первого брака. Мол, перспективный мальчик. Перспективный? Я чуть не подавилась воздухом. Даже про булавку в спине забыла. Не суди его строго, дорогая. Меланхолично заметила леди Ингелла. Его специализацией были эльфы. Я чуть не закашлялась от неожиданности. Между эльфами и вампирами нет совершенно ничего общего. Зато стала понятна вопиющая ошибка блондина. Вот как раз у длинноухих посол мог носить только серебряное шитьё, ибо золотое полагалось эльфам и только эльфам. «И за что же отчим так его приложил?» Небрежно поинтересовалась я, разглядывая блондина пристальней. «Они плохо держатся и соображают быстро». Сообщил повелительнице, что подарок ещё в пути, но завтра он сам непременно его вручит на личной аудиенции. Тёмного слегка перекосило, а королева Асаида милостливо улыбнулась. Вечное соперничество тёмных и светлых умиляло её, как возня детишек в песочнице. История призабавная. Не оставила меня без новостей стацдама. Отец мальчика был сильнейшим диким магом королевства. Заслужил множество наград, в том числе жену из старинного рода. Нищего, правда, но неимоверно знатного. Я мысленно присвистнула. Дикими называли магов, не имеющих когорты славных магических предков. Если таких выявляли в детстве, знатные рода спешили освежить кровь, усыновляя мальчиков или подписывая брачный контракт с девочками. А если таланту удавалось скрыться до совершеннолетия, их призывала на службу корона. И тогда у дикого мага был шанс самому получить дворянство, золото и достойную жизнь. Его отец был диким, мать знатного рода, а дальше? Когда мальчишке было лет 10, лорд Артин погиб. Неспешно продолжила леди Ингелла, наблюдая за первым церемониальным танцем. Фрейлины в нём не участвовали, так что было время поболтать. «Мать вышла замуж снова», — догадалась я. Её заставили. За 20 лет службы короне Артин сумел скопить значительное состояние, да и вложил его удачно. Меня вдруг осенило. Хрустальные рудники Артина? Именно. На лице стацдамы расцвела улыбка, а я недоверчиво покосилась на блондина. Что здесь делает наследник самого успешного предприятия столетия? Даже на моём туалетном столике есть хрустальные флаконы с золотой маской на донышке. Да что флаконы, шпильки, гребни, шкатулки. Даже в столице Инайна, Раэне, есть улица Провидец, и каждая пользуется хрустальным шаром от Артина. Возникли вопросы? Леди Ингелла сияла. Старая интриганка обожала быть в курсе всего. «Ещё какие?» С трудом удерживаясь от желания поёрзать, сказала я. «Завещание. Артин всё оставил сыну». Жена получает проценты, которых вполне хватает на достойную жизнь в столице, но не больше. Лорд Деример женился на леди Артин, полагая, что она унаследовала все. У меня волосы на голове зашевелились, пытаясь вырваться из прически. Полагаю, блондину пришлось несладко. «Почему же Деример не устроил наследнику несчастный случай?» — спросила я с тщательно выверенным любопытством. «О, это отдельная история». Сразу после свадьбы мальчик пропал. Его не было примерно полгода. Леди Артин наняла всех сыщиков столицы, надеясь отыскать хотя бы кости сына. Меня передёрнуло. Я, конечно, слишком молода для детей, но искать кости своего ребенка. «Так его все же нашли?» «Нашли», — величественно кивнула стацдама. «Ровно тогда, когда герцог Деример узнал, что леди Артин потратила на поиски все свое содержание за год, и больше ей ничего не полагается». «О, я не знала, что сказать». «К разочарованию отчима даже вероятная смерть пасынка не принесла ему денег. Все доходы должны были отойти благотворительной магической школе». «Тогда мальчика и обнаружили», — догадалась я. «На пустыре за городом. Истощенного, избитого и ничего не помнящего», — подтвердила мою догадку леди Ингелла. Я задумалась, возникли вопросы. Блондин, конечно, та еще заноза в заднице, по нему видно. Но с таким доходом, что он тут делает? Кажется, я задала вопрос вслух. «О, это прелестные условия завещания его отца». Стацдама просто цвела, обмахиваясь веером из перьев гарпии. «Его сын может полноценно вступить в наследство только после заключения брака». «Брака? В столице не осталось светлых аристократок?» Моему изумлению не было предела. «После излечения мальчика отправили в закрытую магическую школу», — снисходительно ответила леди Ингелла, доставая свою знаменитую табакерку. Я сжалась, но осталась на месте. Судя по всему, стацдама собрала на послов досье, и никто не расскажет мне про них больше. А информация при дворе стоит дорого, иногда даже бессонной ночи с кровавым кашлем. Оценив мою безмятежную физиономию, старая карга спрятала табакерку, не открыв. «После выпуска, не дав ни дня на отдых, устроили в посольский отдел с эльфийским направлением. Там у них лорд Эйрайнтел заправляет, тот еще затейник. Женатиков не берет и дрессирует своих мальчиков идеально. 3 года стажировки, и молодой пятый помощник посла едет в эльфийский лес. А как относятся к людям эльфийки, сама знаешь?» «О, да, знаю. Сталкивалась. Эльфийское посольство у нас тоже есть. Более высокомерных снобов в жизни своей не встречала. Эльфы на всех представителей других рас смотрят, как на грязь под ногами. Завести интрижку с любовницей диковинок помощник посла еще мог, но жениться — никогда». «Не успел мальчик вернуться в столицу, любящий отчим выбил ему место посла в Инайне». Я промолчала. «Да, у нас нет такого предубеждения к другим расам, как у эльфов. И все же, взять в жены пьющую кровь решится не каждый мужчина. Стать для супруги не только любовником, но и донором, для этого нужна смелость и безумная сила чувств. Поэтому браки вампиров и других рас — редкость». «Значит, блондина подставили свои, но держится хорошо», — пробормотала я. «А что вы знаете о посланнике темных? Леди Ингелла погрозила мне пальцем и вновь потянулась за табакеркой. Намек я поняла. Быстро встала и подошла к танцующим. Лучше танцевать, чем кашлять кровью после забористого табачка стацдамы. «Сама узнаю».